10 декабря 2029 года. Точка пространства между Солнцем и тройной звездой Альфа Центавра. Один световой год от Земли. Зонд-наблюдатель старших. Искусственный интеллект сравнительно небольшого зонда-наблюдателя, имевшего форму чуть сплющенного и сильно вытянутого эллипсоида, был весьма немолод, даже по меркам старших. Впрочем, как и управляемый им корабль. Он помнил период расцвета, создавший его расы, помнил и войну тысячелетней давности, в которой чудом уцелел. Он ничего не забывал, просто не умел. Наверное, он мог бы испытывать разочарование, видя, как постепенно хереет цивилизация его создателей, но эмоции не являлись его сильной стороной. Искусственный интеллект знал об их существовании и даже мог распознавать их в голосах живых существ, но сам не испытывал ничего, кроме чувства долга и желания максимально точно выполнить поставленную задачу. Правда, по-настоящему сложных задач в последние 300 лет перед ним никто не ставил. Но и это было ему совершенно безразлично. В этот раз приказ, поступивший по гиперсвязи, оказался как минимум необычным. Зонду-наблюдателю Церенког. В вашей зоне ответственности имеет место попытка прорыва артефактной блокады с субъектом с оранжевой категорией опасности. Раса – человек. Имя – Вершинин. Цель – доставка запрещенных грузов в Солнечную систему. Нарушитель использует корабли с прыжковыми гипердвигателями, в которые еще не успели интегрироваться артефакты-блокираторы. Вам следует принять срочные меры к пресечению действий нарушителя. В выборе средств ограничений нет. Действуйте по обстановке. Параметры вектора прорыва прилагаются. Центр контроля сектора. Если бы искусственный интеллект умел удивляться, он бы непременно это сделал. Зонд-наблюдатель не является боевым кораблем. Его единственное назначение — скрытый сбор данных. Хорошие средства маскировки, мощные сканеры, отлично сбалансированные двигатели, почти не испускающие паразитных излучений, но при этом никакого ударного вооружения, если, конечно, не считать таковым многофункциональный генератор помех. Проанализировав поставленную задачу, Искин убедился, что успевает добраться до района предполагаемого прорыва. Он совершил энергичный разгон и ушел в прыжок. В точке выхода Церенког оказался не один. В 10 миллиардах километров от него неподвижно висел в пространстве отряд из 5 кораблей единения бейтанов. Зонд знал о них уже давно. Эсминец, 3 корвета и транспорт находились здесь около 2 месяцев. Но никаких попыток проникнуть внутрь заблокированной зоны не предпринимали. А значит, не представляли для зонда особого интереса. Однако теперь, когда выяснилось, что именно в этой точке намечается попытка прорыва блокады, Искину стало ясно, что эти корабли оказались здесь не просто так. Их экипажи знали о готовящемся прорыве и собирались встретить здесь нарушителей. Сопоставив этот очевидный факт с тем, что ему было известно об отряде бейтанов, искусственный интеллект смог прийти к ряду полезных выводов. Бейтаны не являлись союзниками людей, скорее наоборот. В сером периметре эти расы регулярно вступали в вооруженные конфликты из-за ресурсов и контроля над звездными системами. Вероятность того, что бейтаны прибыли сюда для помощи людям в прорыве, Церенког оценил как низкую. Куда правдоподобнее выглядел вариант с засадой. Нарушитель собирался доставить в Солнечную систему ценный груз, который вполне мог привлечь внимание бейтанов. Что ж, это несколько облегчало Церенкогу решение поставленной задачи. У него нет оружия, но оно есть у бейтанов. Да, их корабли не слишком сильны, но если им немножко помочь, шанс на захват или уничтожение нарушителя повысится. Обнаруживать себя искусственный интеллект не стал. Программными директивами прямой контакт с низшими расами не приветствовался. Впрочем, особой необходимости в этом и не было. Какое-то время зонд-наблюдатель провел в пассивном ожидании. Корабли бейтанов тоже бездействовали. Через полчаса пришло еще одно сообщение от центра контроля сектора. Нарушителю удалось избежать блокировки двигателей при промежуточном выходе из гиперпрыжка, и теперь его эскадра уже завершала новый разгон. Церенкок вывел сканеры на полную мощность, тщательно прощупывая ими окружающее пространство. Множественные возмущения Ю-поля он засек на 50-й минуте после получения сообщения. Не так уж далеко. Точка прорыва была предсказана центром с неплохой точностью. Даже бейтаны засекли появление гостей своими примитивными сканерами. Во всяком случае, их корабли немедленно очнулись от длительной спячки и начали разгон. Зонд-наблюдатель немедленно последовал их примеру и, разогнавшись, совершил короткий прыжок. Вынырнув из-под пространства, Церенкок оценил численность противника и сразу понял, что остановить все корабли-нарушители он не сможет. 12 подпространственных буксиров расцепили захваты и отвалили от бортов транспортных кораблей и тяжелого крейсера. Это все, что они успели сделать после выхода из прыжка. Набравшие, наконец, полную силу артефакты намертво заблокировали их двигатели и системы управления. Однако у противника оставалось еще 12 буксиров, не торопившихся отцепиться от кораблей-нарушителей, и все вместе они вновь начали разгон. Внутри буксиров чувствительные сканеры зонда почему-то не фиксировали прыжковых гипердвигателей. Это было странно. Зачем прилагать столько усилий, чтобы оказаться почти у цели, но не иметь возможности до нее добраться? И зачем они разгоняются, как будто имеют шанс совершить прыжок? Ответ пришел быстро, даже быстрее, чем в бледных вспышках гиперпереходов в обычное пространство начали выходить корабли бейтанов. Один за другим сканеры начали обнаруживать у буксиров работоспособные прыжковые двигатели. Искусственный интеллект не знал, как такое возможно, ведь только что их не было. Но задаваться этим вопросом он счел несвоевременным. Нарушители продолжали разгон. Помешать им всем Церенкок не мог. Корабли бейтанов были еще далеко, и к месту событий им предстояло добираться около 15 минут. За это время нарушители могли успеть разогнаться и прыгнуть в Солнечную систему, а сам зонд-наблюдатель имел возможность остановить только один корабль противника. Да и то для этого придется применить генератор помех в нерасчетных режимах, а значит, надолго его не хватит. Тем не менее, приказ никто не отменял, и Церенкок начал действовать. Он не испытал ни малейших колебаний, выбирая, какой именно из кораблей-нарушителей нужно остановить. Полностью игнорируя разгоняющиеся транспорты, зонд-наблюдатель пошел на сближение с тяжелым крейсером противника.